или, если хочешь, безголовые черви. У каждой фигуры 4 радужных крыла. Все фигуры спутаны, связаны в клубок. Пронзают одна другую, струятся, почти сплошь заполняя голубовато-серый фон. Это мировые силы, какими они были до вмешательства разума. Картина так и названа «Мир до человека», понимаешь? Общее впечатление хаотической, но праздничной игры. Она полулежала на кушетке в позе мадам Рекамье. Сам Гин из-под лобья рассматривал ее лицо, фигуру, всю ее, изученную до последней черты, и с чувством недоумения пред собою размышлял. Как он мог вообразить, что любит эту женщину, суетливую, эгоистичную? Она рассказывает мне эту чепуху только для того, чтобы научиться хорошо рассказать ее другим или другому. На втором полотне все краски обесцвечены, фигурки уже не крылаты, а выпрямлены. Струистость, дававшая впечатление безумных скоростей, исчезла, а главное в том, что и картина исчезла. Осталось нечто вроде рекламы фабрики красок, разноцветно тусклые и мертвые полосы. Это мир в плену человека. Художник, он такой длинный, весь из костей, желтый, с черненькими глазками и очень грубый. Говорит, вот правда о том, как мир обезображен человеком. Но человек сделал это на свою погибель. Он враг свободной игры мировых сил, схематизатор. Его ненавистью к свободе созданы религии, философии, науки, государства и вся мерзость жизни. Скоро он своей идиотской техникой исчерпает запас свободных энергий мира и задохнется в мертвой неподвижности. «Что-то похожее на иллюстрацию к теории энтропии», — сказал Самгин. Варвара приподняла ресницы и брови. «Энтропия? Не знаю». И продолжала, действительно, как бы затверживая урок. И потом еще картина. Сверху простерты две узловатые руки зеленого цвета с красными ногтями. На одной 6 пальцев, на другой 7. Внизу, пред ними, на коленях, маленький человечек снял с плеч своих огромную, больше его тела, двуличную голову и тонкими длинными ручками подает ее этим 13 пальцам. Художник объяснил, что картина названа «В руки твои предаю дух мой», а руки принадлежат дьяволу, имя ему «Разум», и это он убил Бога. Она замолчала, раскуривая папиросу, красиво прикрыв глаза ресницами. Эта картина не понравилась мне, но, кажется, потому что я вспомнила Кутузова. Кстати, он счастливый, всем нравится. Он еще в Москве? «Не знаю», — сказал Самгин. «В Петербурге меньше интересного, чем здесь, но оно как-то острее, тоньше. Я бы сказала, Москва маслянистая». Изложив свои впечатления в первый же день по приезде, она уже не возвращалась к ним. И скоро Самгин заметил, что она сообщает ему о своих делах только из любезности, а не потому что ждет от него участия или советов. Но он был слишком занят собою для того, чтобы обижаться на нее за это. Никонова он встретил случайно. Трясся на извозчике в районе Мещанских улиц, и вдруг увидал ее. Скромненькая, в сером костюме, она шла плывущей, но быстрой походкой монахини, которая помнит, что мир враждебен ей. Самгин обрадовался, даже хотел окрикнуть ее, но из ворот веселого домика вышел бородатый рыжий человек, бережно неся под мышкой маленький гроб. За ним, нелепо подпрыгивая, выкатилась темная, толстая старушка. Маленький, круглый гимназист с головой, как резиновый мяч. Остролицый солдат, закрывая ворота, крикнул извозчику. «Эй, болван, придержи!» Самгин, привстав в экипаже, следя за Никоновой, видел, что на ходу она обернулась, чтоб посмотреть на похороны. Но, заметив его, пошла быстрее. Естественно, она обижена. Сунув извозчику деньги, он почти побежал вслед женщине. Чувствуя, что портфель под мышкой досадно мешает ему, он вырвал его из подмышки и понес, как носят чемоданы. Никонова вошла во двор одноэтажного дома. Он слышал топот ее ног по дереву, Вбежал во двор, увидел три ступени крыльца. «Точно гимназист», — сообразил он. В темной нише коридора Никонова тихонько гремела замком. По звуку было ясно, замок висячий. «Мария Ивановна!» «Ах, это вы? Вы?» «Извините, что я так...» Она открыла дверь, впустив в коридор свет из комнаты. Самгин видел, что лицо у нее смущенное, даже испуганное, а может быть, злое. Она прикусила верхнюю губу, и в светлых глазах неласково играли голубые искры. «Я пришел», — говорил он, раскачивая портфель, прижав шляпу ко груди. «Я тогда не спросил ваш адрес, но я надеялся встретить вас». Никонова все еще смотрела на него, хмурясь, но серая тень на ее лице таяла, щеки розовели. «Раздевайтесь», — сказала она, взяв из его руки портфель. Снимая пальто, Самгин отметил, что кровать стоит так же в углу, у двери, как стояла там, на почтовой станции. Вместо лоскутного одеяла она покрыта клетчатым пледом. За кроватью, в ногах ее, карточный стол с кривыми ножками. На нем лампа, груда книг, а над ним репродукция с Христа Габриэля Макса. «Вы простите меня?» — спрашивал он, и, взяв ее руку, поцеловал. Рука была немножко потная. «Даже чаем напою», — сказала Никонова, легко проведя ладонью по голове и щеке его. Она улыбнулась, и не той обычной, насильственной своей улыбкой, а хорошей, и это тотчас же привело Клима в себя. «Фиса!» — крикнула она, приоткрыв дверь. «Бедно живет», — подумал Самгин, осматривая комнатку с окном в сад. Окно было кривенькое, из четырех стекол одно уже зацвело. Значит, торчало в раме долгие года. У окна маленький круглый стол, накрыт вязаной салфеткой. Против кровати печка с лежанкой. Близко от печи комод, шкатулка на комоде, флаконы, коробочки, зеркало на стене. Три стула. Их манерно искривленные ножки и спинки, прогнутые плетеные сиденья особенно подчеркивали бедность комнаты. Да, конечно, она человек типа Тани Куликовой, простой, самоотверженный человек. Никонова, стоя в двери, шепталась с полногрудой красивой женщиной в розовой кофте. «Ну да», — нетерпеливо сказала она, — «дома нет». И, подойдя к Самгину, спросила. «Уютная, миленькая нора у меня». Он взял ее руки и стал целовать их со всею нежностью, на какую был способен. Его настроила лирически эта бедность, покорная печаль вещей, уставших служить людям, и человек, который тоже покорно, как вещь, служит им. Совершенно необыкновенные слова просились на язык ему. Хотелось назвать ее так, как он не называл еще ни одну женщину. «Родная! Сестра!» Но он молчал, обняв ее талию, крепко прижавшись к ее груди, и уже ощущая смутную тревогу, спрашивал себя, «Неужели это серьезно?» Движением спины она разорвала его руки. «Так вы рады видеть меня?» «О да, и сознаюсь, до того рад, что даже сам удивлен. Даже так?» Глаза ее стали густо голубыми, и, смеясь, она сказала, «Ах вы, милый!» Пили чай со сливками, с сухарями и легко переходя с темы на тему. Говорили о книгах, театре, общих знакомых. Никонова сообщила. Любаша переведена из больницы в камеру. Ожидает, что ее скоро вышлют. Самгин заметил о партийцах, о революционной работе она говорит сдержанно, неохотно. «Вышкалена». В саду старик в глухом клетчатом жилете полол траву на грядках. Лицо и шея у него были фиолетовые, цвета гниющего мяса. Поймав взгляд Самгина, Никонова торопливо сказала. «Домохозяин, бывший народник, долго жил в Сибири, мизантроп». И снова заговорила о литературе. «Я совершенно согласна с графиней Толстой. Зачем писать такие рассказы, как «Бездна»?» «Удивительно легко с нею», — отметил Самгин и сказал. «Когда я вошел, вам как будто неприятно было, вы даже испугались». «Испугалась? Чего же?» — спросила она.